чтобы не было глаз, понимаешь?» — говорит он безапелляционно. «Следующая фаза — переход от плюша к постельному белью из Дамаска. Я пытаюсь заткнуть ему рот, но Оливер всякий раз отдергивает мою руку. Это, конечно, трудный шаг, но если сумеешь, все будет в ажуре». Я прижимаюсь к нему всем телом и целую его. «Своего сумчатого ты целовала дольше», — с упреком говорит Оливер. Четвертое. Где-то к исходу ночи в полусне чувствую, как Оливер осторожно приподнимается и нежно высвобождает руку из-под моего вспотевшего затылка. Открываю глаза. В комнате уже слабый свет. За окном мало-помалу расцветает. «Надо пойти отлить», — извинительно шепчет Оливер. «Это одно из множества неудобств секса с тем, у кого не в порядке простата». Он деликатно отворачивает голову, чтобы не дышать на меня. Я с улыбкой киваю, подкладываю руки под голову и вытягиваюсь, как кошка. Оливер, подняв перину, смотрит на меня. На наших смуглых телах светятся белые полоски от плавок. Он садится, но прежде чем он успевает поставить ноги на пол, я увлекаю его обратно в постель. «Пойду пописать», — стонет он. «Всего 10 секунд, прошу его». Прижимаясь, мы гладим друг друга. Он ужасно горячий, кожа его хорошо пахнет и очень приятно на ощупь. «Ваше время истекло», — говорит Оливер. Он встает и идет в ванную. «Мне нравится его зад. Слушаю, как он справляет нужду, и мне почему-то весело. Я ничуть не чувствую себя виноватой, эдакой изменщицей, только что обманувшей своего парня. Кто-то из соседей за окном заводит машину. Кто-то над нами принимает душ. На первом этаже останавливается лифт, бухают двери. Все эти звуки кажутся мне милыми, близко знакомыми, дружественными». Оливер пускает воду, моет руки и приглушенно полощет водой рот. Моя улыбка еще шире. Я уже не могу дождаться, когда он вернется. В замке гремит ключ, и сквозь застекленную дверь в комнату проникает трапеция света из прихожей. Я надеваю майку и быстро выскакиваю из постели. Слышу, как мама ставит чемодан на пол и вздыхает. Она уже заметила мужские туфли. Оливер все еще полощет рот. «Рикки?» — спрашивает мама. Голос раздраженный. Слышу, как открывается дверь в ванной. Тишина. Оливер и мама стоят, уставившись друг на друга, и молчат. Меня они вовсе не замечают. На маме темно-синий костюм, тот, в котором иногда ее принимают за бортпроводницу. Оливер стоит абсолютно голый, прикрывая свое мужское достоинство полотенцем. «Яна?» — произносит он удивленно, оторопело. «Что ты здесь, черт возьми, делаешь?» — выговаривает, наконец, мама. В следующее мгновение меня осеняет. Оливер — это пожелт. Глава 13. Человек меняется. Как с этим справилась Лаура? Что покупает Рикки Лауриной матери к Рождеству? Неожиданное признание лучшей подруги. Секс в Марлборо Кантри. Звонят взрослые люди. Первое. Оливер пятится назад в ванную и запирается там. Мама в прихожей садится на чемодан. Я подхожу обнять ее, но в эту минуту Оливер что-то кричит из-за двери. Звучит это как стон. «Что ты сказал, Оливер?» — громко спрашиваю я. Мама насмешливо вертит головой. «Что ты хочешь, пожалуй?» — кричит она. Слышу, как Оливер вздыхает. Потом, холодно и явственно произнося слова, он просит принести его изрядно поношенную, абсолютно немодную одежду. У мамы лицо наливается краской. «Вон из моей ванной, пожалуй!» — кричит она. «Вон из моей жизни!» Я не узнаю ее. «Люди меняются, мама!» — шепчу я. «Развиваются!» «Плевать мне на это!» — злобно шипит мама. «Я сейчас приду к тебе, Оливер!» — кричу я. Я хочу маму погладить, но она увертывается от меня. «Мама!» — выкрикиваю я оторопело. Наконец она приходит в чувство и привлекает меня к себе, но говорить еще не может. «Мама!» — успокаиваю ее. «В самом деле, это ужасное недоразумение. какая-то дикая случайность. Но здесь нет ничьей вины. Мама не хочет даже говорить об этом. Ей, дескать, понадобится какое-то время, чтобы смириться с возникшей ситуацией, если вообще она когда-нибудь сумеет смириться. Она тяжело поднимается, идет в кухню и захлопывает за собой дверь. Я стучу в ванную. Оливер открывает. Он удрученно сидит на краю ванны, по-прежнему прикрывая полотенцем свои причиндалы. Я целую его, но он остается безучастным. «Сорри», — извиняюсь я шепотом. «Мама говорила, что прилетит самое раннее сегодня, после обеда». Он рассеянно натягивает на себя трусы. Я шутливо выравниваю его пенис, но на сей раз он не реагирует. «Скажи что-нибудь», — в отчаянии прошу его. «Ну, пожалуйста». Он смотрит на меня, обещает поразмыслить над случившимся. Говорит, что ему нужно время, чтобы справиться с этим. Второе. Оливер, крадучись, выходит из квартиры, даже не оглядываясь. Как только за ним захлопывается дверь, мама отправляется спать. Я жду целый час, не позвонит ли Оливер, но мобильник молчит. Не выдержав одиночества, звоню Ингрид и говорю, что тотчас еду к ней. Поначалу Ингрид в шоке, но вскоре приходит в себя. «А каково мне?» — горько жалуюсь я. «Вдруг выясняется, что Оливер спал с моей мамой, но ни маму, ни Оливера, как ни странно, абсолютно не заботит, как с этим смирюсь я!» Ингрид улыбается. «Все это давно прошло-проехало», — говорит она. «И впрямь это уже давно засохшая сперма». Я изображаю возмущение, но тут звонит мобильник. Я бросаюсь к нему, но, увы, это Рикки, звонит с работы, что спрашивает ему купить моей матери к Рождеству. «К Рождеству, Рикки?» — повторяю я за ним в изумлении и бросаю взгляд на ухмыляющуюся Ингрид. Впервые чувствую укол совести. «Ведь только начало сентября!» Рикки объясняет, что вчера к ним поступили в магазин классные цветные футляры для Nokia 3210, которым пользуется мама. Вот он и подумал, что я могла бы помочь ему выбрать футляр. Естественно, он подарил бы ей не только футляр, а еще хотя бы светящуюся антенку или установил бы моторчик для вибрирующего звонка. А может, и то, и другое. Какая же я стерва! «Футляр — хорошая идея, Рикки!» — говорю я, и у меня перехватывает дыхание. «На днях выберем вместе». «Увидимся ли мы сегодня?» — спрашивает он. «Завтра, Рикки, хорошо?» — говорю я. «Сегодня хочется побыть с мамой». «С Оливером, Рикки, с Оливером». Рикки немного настаивает, но потом соглашается. «Завтра принесет мне показать эти футляры». Третье. «Он иногда такой хороший», — говорю Ингрид, как только отключаю мобильник. «Сегодня уже я нервозно хожу по ее гарсоньерке. Ингрид смотрит на меня, сидя на стуле, точно так, как вчера я смотрела на нее, наполовину с пониманием, наполовину с иронией. «Кто? Рикки или Оливер?» «Рикки! Чувствую себя последней дрянью». «Почему ты должна чувствовать себя последней дрянью?» — говорит Ингрид несколько машинально. «Ну почему, как ты думаешь?» «Изменяю ему. А он думает о рождественских подарках для моей мамы». Бросаю взгляд на мобильник. Дисплей темный. «Не волнуйся. Они нам тоже изменяют. И не раз», — говорит Ингрид. «Поверь, они обманывают нас так часто, что за всю жизнь мы не успеваем с ними расквитаться». Она говорит с таким жаром и таким знанием дела, что меня вдруг посещает мысль, а не было ли у нее чего-нибудь подобного с Рикки? «Может, ты знаешь о Рикке то, чего я не знаю?» — спрашиваю ее, словно пародируя кадр из какого-то фильма. «Может, и так», — отвечает Ингрид. «Обалдеть! Я замираю». «Может, и так?» Ингрид пожимает плечами. «Однажды он подкатился был ко мне», — говорит она. Чувствуется, что она взвешивает каждое слово. «А конкретно в прошлом году, на Сильвестра, когда я ночевала у вас. в ночь под Новый год, 31 декабря. «У нас?» — восклицаю я. «В то время как я спала, он...» «Так вы...» «Наверное, это мне снится». «Так он...» — говорит Ингрид с упором. «Ну, не воображай себе, бог знает что. Просто говорил, как ужасно нравилась ему Джулия Робертс в фильме «Свадьба моего лучшего друга» и пытался поцеловать меня». «Поцеловать? В каком мире мы живем? Мы обманываем, и нас обманывают». «И не только это. Он даже сунул мне руку под трусики». «Тут уж я вынуждена сесть. Мой оторопелый взгляд все-таки приводит Ингрид в смущение. Конечно, я выдернула его руку, защищается она. Совершенно ничего не было». «Рики, ты подонок». Ингрид наклоняется ко мне, берет мою правую руку и засовывает ее за край своих трусиков. Подушечками пальцев чувствую ее волосики. Это ничуть не возбуждает меня, но и не вызывает отвращения. «Твою руку я бы там оставила», — шепчет Ингрид и озорно подергивает кончиком языка. «Я сказала это лишь для того, чтобы помочь тебе сбросить с себя бремя моральных упреков». Смотрю на нее с подозрением. Она встречает мой взгляд со спокойной улыбкой. То ли и вправду у нее с Рики ничего не было, то ли она такая же хорошая актриса, как и Джулия Робертс. «Мобильник». Ингрид не пускает меня. Наконец я высвобождаю свою руку и хватаю названивающий аппарат. Нет на свете другого номера, который я бы так хорошо знала, как этот.